Ни о чем говорить, пожал плечами Питер, отворачиваясь и изо всех сил стараясь не хлюпать носом, в котором от слов Блэка мгновенно стало мокро. Но его же убили. Сириус поставил поднос на тумбочку и присел на кровать Питера. Это серьезно, и есть о чем поговорить. В его смерти нет ничего магического, криво улыбнувшись, процитировал слова одного из Авроров он. Твой отец был волшебником. Почему они не стали разбираться? Он был маглорожденным и практически ушел в мир маглов. Его пырнули ножом недалеко от работы. Нам с матерью сказали, что, вероятно, он стал свидетелем каких-нибудь мафиозных разборок в доках. Он там работал. Питера прорвало. Он рассказывал и рассказывал о своей семье, о матери, о детстве, об отце, Сэме Петтигрю, который погиб всего 3 недели назад и с чьей смертью он все никак не мог примириться. Родители Питера были маглорожденными волшебниками, закончили Хогвартс, учились на Гриффиндоре и Ривенкла, но не смогли в дальнейшем устроиться в мире магии. Там не было места для таких, как они, а в мире маглов в послевоенные годы было много безработных, хотя их семья смогла выжить. Мать устроилась машинисткой-стенографисткой, а отец работал в доках. Но, несмотря на низкие доходы, крошечную квартирку и не самый престижный район, жили они хорошо, дружно. Родители очень любили Питера и возлагали на него некоторые надежды, так как во втором поколении он уже считался чистокровным магом, а значит, мог бы работать в Министерстве магии или даже создать свое дело, для разрешения на которое, согласно магическим законам, требовалось быть чистокровным в первом поколении или хотя бы полукровкой. 15 марта, когда Питер гостил у родителей на пасхальных каникулах, его отец не вернулся с работы. Мать волновалась и дико переживала. Они даже провели ритуал поиска, результат которого ввел их в шок. А наутро к ним пришел констебль, который подтвердил, что Сэма Петтигрю нашли мертвым недалеко от лондонского порта. Следователь магловской полиции предположил, что отец Питера стал случайным свидетелем мафиозных разборок в доках и его убрали. Вызванные Авроры лишь пожали плечами и сказали, что в дела маглов не лезут и ничего магического в смерти зарезанного обычным ножом Сэма Петтигрю нет. Сириус слушал его внимательно, задавая уточняющие вопросы. «Знаешь, есть некоторые ритуалы и заклинания, которые могут прояснить, что случилось с твоим отцом и кто виноват в его смерти», подытожил Блэк после почти часового словоизлияния Питера. «Кажется, они даже особо к запрещенным не относятся. И не сказать, что редкие и неизвестные. В Хогвартсе, конечно, не изучают, но, со слов матери, сейчас вообще у нас типа реформа идет и половина из программы вычеркивается министерством. Вспомнить только, что магозоологию переделали просто в уход за магическими животными, сократив программу на 2/3 так, что даже наш лесник Хагрид смог бы этот уход преподавать. Или после 5-го курса наше мужское колдовство и женское колдовство объединили в одни общие чары. Пусть твой отец был маглорожденным, но еще пару лет назад вопили, что у нас вовсю магическая война, убивают таких, как твои родители, и все такое. Его смерть, наоборот, должны были расследовать с большим рвением. По крайней мере, как-то вас с матерью, не знаю, сложно сказать, что утешить, но, как-то убедиться, что виновные в смерти мага будут наказаны. Спасибо, Сириус, вздохнул Питер. На душе на самом деле стало немного легче. По крайней мере, в той части, которая тяготилась смертью родителя и невозможностью этим поделиться. Джеймс Поттер прошлым летом, почти перед самым 7-м курсом, потерял родителей, но Питер и не представлял, какова будет разница между их потерями. А сейчас, когда Сириус Блэк внезапно проявил столько участия и понимания, Питера еще больше заели разные мысли. Джеймс, лучший друг Сириуса, еще неизвестно, поверит ли тот ему, если он скажет, но и не сказать слишком подло. Закончим Хогвартс, и я, пожалуй, сам смогу провести этот ритуал, раз наши бравые стражи порядка, как всегда, работают спустя рукава, уверенно сказал Сириус, вновь отвлекая Питера от метаний. Мы найдем тех, кто убил твоего отца, Пит. Не люблю, когда несправедливо. Тем более, что Ньюэм находится совсем недалеко от Саутворка. Мы разберемся с этим. Сириус, решился Питер, крепко зажмуриваясь, мне надо сказать тебе нечто очень важное. Всей твоей семье грозят крупные неприятности, я не знаю, поверишь ли ты мне, но мне кажется, что это настоящий заговор против Блэков. Я случайно узнал, и я узнал кое-что про Джеймса, и все это так запутано. Я сначала не хотел никому говорить, но ты, не хочу, чтобы с тобой или твоими родственниками что-то случилось. Ты можешь мне не поверить, я и сам не поверил, когда услышал такое. Подожди, Пит, на его плечо опустилась рука Сириуса. Я сейчас запечатаю двери, чтобы нас никто не подслушал, и ты мне все расскажешь, по порядку. Ладно, хорошо, кивнул Питер, вглядываясь в лицо Блэка, которого он никогда не видел таким серьезным. А затем Сириус начал виртуозно махать палочкой, выписывая сложные руны и вязи, словно пытался сделать из их комнаты сейф Гринготтса. Впрочем, Питер был рад, что Блэк подошел к этому делу серьезно. Ему совсем не улыбалось каким-то образом попасть в личные враги самого светлого волшебника столетия, вариантов остаться в стороне тот не предполагал, и в его игре должны были задействовать всех пешек, большинство из которых шло на съедение противникам. А значит, чем быстрее выберешь сторону, тем лучше. Теперь рассказывай, закончил с защитой Сириус. Примечание к части. Авторский коллаж с Питером Петтигрю HTTPS/VK.com/HTTP 119 634 4456 239 321. Часть 2. Глава 2. Все позабудь. 6 апреля 1978 г. Шотландия, Хогвартс. Сергей заставил себя глубоко вдохнуть, выдохнуть и хотя бы сделать вид, что расслабился. Питер был довольно сложным и мнительным парнем, и напугать или сбить его с мысли в ответственный момент не хотелось. «Я не хотел за ними следить», — начал с оправдания Петтигрю, потерев свой тонкий, слегка выдающийся нос. «Просто, ну, как бы подстраховать. Я слышал кое-что про директора Дамблдора и хотел убедиться, что все нормально, а то он Джеймса не в башню к себе вызвал и так поздно. А он еще сирота теперь, хотя и совершеннолетний. Ты о чем это?» Спросил Сергей, удивившись покрасневшим щекам Питера, хотя только что сам себе напоминал не перебивать и не сбивать парня с мысли. «Ну, ходит про директора слухи», — уклончиво ответил Питер, ярко заполыхав ушами. «Что он? Ну, знаешь, жены нет, и он, с женщинами не встречается. Так он же старый», — вытаращил глаза Сергей. «Ну, жены у него все равно нет и никогда не было», — ответил Питер. «Мама меня, ну, предупреждала. Просто у нас в доках, в общем, всяких извращенцев полно». Воспоминания Сириуса о директоре Дамблдоре были исключительно положительные, старик едва ли не мироточил в этих воспоминаниях, да и самому Сергею импонировал образ директора Хогвартса, который в своих расшитых мантиях и необычных шляпах походил на звездочета волшебника из детских сказок. За прошедших почти 2 года в мире магии они практически не общались, да оно и понятно. Школа большая, нареканий или взысканий у Сергея не было, с чего бы им встречаться где-то еще, как не в большом зале. Намеки Питера были более чем прозрачны, да и дети-сироты обычно всегда попадают в так называемую группу риска, и им часто читали лекции воспитатели и приходящие дяденьки из органов, а про Чикатило и ему подобных не знал разве что совсем слепой и глухой. И многие из таких больных устраиваются на работу поближе к детям, кто-то безобиден, кто-то, нет, но ничего такого Сергей даже со своим сиротским прошлым за Дамблдором не замечал. Впрочем, леди Вальбурга недолюбливала директора, но скорее за снижение дисциплины в школе, чем за какие-то вероятные наклонности. «Я ничего не хочу сказать про директора в этом смысле, но, в общем, я обратился и заранее в той комнате спрятался», — подытожил Петтигрю, и Сергей просто кивнул. «Если человек хочет чем-то оправдать свое любопытство, то пусть оправдывает. И что же ты услышал?» — спросил он. Питер снова впал в задумчивость, так что пришлось немного подтолкнуть. Они говорили о родителях Джеймса. «Я сначала не очень понял, так как думал, что они погибли прошлым летом. А оказалось, что это были не настоящие родители, а его тетя с дядей, а его настоящие родители умерли несколько месяцев назад на Кипре. И их тоже убили», — сглотнул Питер. А потом директор Дамблдор стал спрашивать у Джеймса про ту смерть его ненастоящих родителей. Сказал, что хочет кое с чем разобраться и надо посмотреть его память. И у Джеймса оказался ментальный блок, который поставил ему его настоящий отец. И он все вспомнил. Что вспомнил? В сердце Сергея поселилось нехорошее предчувствие. Он, Джеймс, в общем, он начал вспоминать, объяснять, что поругался с тетей. Она была раньше Блэк. Это из-за Лили Эванс. Эта тетя ходила к родителям Лили и не хотела, чтобы Джеймс встречался с ней. Что-то про то, что у него есть невеста. А Джеймс, он разозлился на нее. Он сказал, что не хотел и что это вышло случайно. Что она хотела как-то наказать его, а он хотел выхватить ее палочку. Они боролись, и магия сошла с ума, а потом была вспышка, и его тетя просто обмякла и больше не дышала. Джеймс испугался, и он пошел к своей матери. А потом они вместе пошли к отцу Джеймса, настоящему. А потом оказалось, что дядя уже нашел свою жену, ту, которая умерла, и оповестил Блэков. А еще он провел ритуал, наверное, тот, про который ты рассказывал, и узнал, что Джеймс это сделал. И тогда его мама, она убила этого дядю, чтобы замести следы. А отец Джеймса, он стер ему память и всякое сделал по наследству. И они с женой сбежали, чтобы отвести от Джеймса подозрения. Кажется, тот ритуал можно только один раз провести, а того дядю убил уже не Джеймс, он так будет чист. Он же уже совершеннолетний, пояснил мысль Питер. А директор сказал, что родители опасались не Азкабана, хотя и этого тоже, а мести Блэков. Вроде бы у вас какие-то правила есть, и они, ну, велят жестоко мстить за всех Блэков, которые не своей смертью умерли, а по чьей-то вине. А та тетя была из Блэков, и они почти год скрывались, но их выследили и убили. Кодекс рода, выдохнул Сергей, впечатленный историей. Те правила, как наследнику рода, ему полагалось изучить кодекс досконально. И директор сказал, что Джеймс должен отомстить и помочь ему уничтожить такой жуткий темный род, который ставит свои правила выше государственных законов, выдохнул Питер. И что Блэки они мешают светлому будущему. Чего? Удивившись знакомой формулировке, переспросил Сергей. Ну, потер в запревший лоб Питер. Дамблдор сказал, что маги должны стремиться к прогрессу и темные роды его тормозят. Пытаются террором навязать всем свое мнение. И что темный лорд опирается на эти рода, а среди магов все чаще появляются маглорожденные, которые тоже хотят войти в магическое сообщество, но им не дают. А они могут привнести много нового, светлого, хорошего. Прогресс. И что в итоге все должны прийти к тому, что магия войдет в каждый дом и можно будет отменить статут секретности, который ввели, только чтобы аристократы могли наслаждаться своим могуществом в узком кругу посвященных в тайну. Я не все хорошо запомнил. Он много чего сказал и примеры приводил. Я понял, что имеется в виду, ошарашенно кивнул Сергей, осознавая, что, кажется, появился в этом времени в магической Британии не просто на пороге гражданской войны, а на пороге войны красных с белыми 17-го года. И, если вспомнить историю аристократии и интеллигенции, после этой войны остался только самый хитрый дедушка Ленин, а вся аристократия, которая даже и перешла на сторону красных, тоже как-то быстро сгинула или в лучшем случае была выслана за границу. Но Британия не Россия, тут родов раз-два и обчелся, некого высылать будет. А в свете того, что род Блэков самый древний и родовитый и в местной иерархии практически приравнивался к магловской королевской династии. Я еще вспомнил, что Джеймс спросил, почему именно Блэки, прервал его мысли Питер. А директор сказал, что без вашего одобрения ничего не происходит в Британии, и даже война, и что Джеймс, как хороший друг, должен тебя спасти от твоей темной семейки. Но я почему-то подумал, что ты, не очень захочешь быть спасенным. И что Джеймс, спросил Сергей, хотя ответ был вполне очевиден. Джеймса взяли за жабры так, что тот особо не мог трепыхаться и качать права. Теперь сирота, без родителей, да еще и висит на нем непреднамеренное убийство, и одно слово директора. Он согласился, убито закончил Питер. Но директор снова покопался у него в голове. Сказал, что Джеймс как бы не будет помнить об этом разговоре точно, но будет помнить, как надо поступить и кого слушать, для конспирации, чтобы Блэки или кто-то другой это не смогли раскопать, и что это для общего блага. А еще, что после выпуска всем нам всем четверым выпадет честь служить, то есть вступить в Орден Феникса. Орден Феникса, повторил Сергей, и перед глазами замелькали кадры истории, чего не было с ним уже довольно давно. Сириус действительно вступил в такую тайную организацию, в которой было еще немало молодых парней и девушек, впоследствии многие из них погибли, и если вспомнить имена и соотнести их с чистокровными семьями, то получалось интересно. Пруэтты, Маккинаны, Боунсы, Лангбаттомы. Если учитывать, что внезапно Регулус тоже вступил в другую тайную организацию, как и многие его сокурсники и народ со Слизерина. Все поубивали друг друга или сгинули в гражданской войне, сам Сириус, как-то так получилось, что сел в тюрьму. Генералы остаются, а солдатики сменяют друг друга. И похоже, что далее, после того, как Гарри, крестник Сириуса и сын Джеймса и Лили, подрастет, будет вторая война на уничтожение. Сергей рос в советское время, когда гражданская война с победой рабочих и крестьян над капиталистами считалась правильной нормой. Правдой было и то, что светлого будущего так и не вышло. СССР распался, а в период перестройки начались всевозможные разоблачения и раскрытие тайн. Однозначно правых не было, нет и быть не могло, а теперь вообще он сам и его семья принадлежали к высшему аристократическому обществу. И его задачей и билетом к спасению той своей семьи было в спасении нынешней. Возможно, что маги-аристократы и думать не могли, что когда-нибудь найдется кто-то, кого не просто не устраивает сложившийся порядок вещей, а кто будет в состоянии все отобрать и поделить, а знания рода, накопленные столетиями, окажутся мракобесием и опиумом для народа. Сейчас уже в Хогвартсе часть предметов упразднили, чтобы маглорожденные лучше материал понимали и не были в отстающих. Вот и получалось, что такие, как Сириус и Джеймс, маялись дурью почти до четвертого курса, так как почти все, что проходили в школе, знали еще до этого. А когда человек бездельничает, обычно ни к чему хорошему это не приводит. Взять хотя бы то, что в итоге случилось с Дарьей Блэк. А ведь Дарья считала Джеймса сыном, но разбалованный до нельзя ребенок, который считал, что ему можно все, в конце концов становится деспотом и тираном и не может простить каких-то запретов. Сергей верил, что Джеймс не хотел смерти Дарьи, это вышло случайно, но вся ситуация, включая и спешный отъезд Флимонта и Юфимии Поттер, стало понятно. «Ты мне веришь?» – нарушил молчание Питер, прервав суматошное обдумывание ситуации. «Да-да, я тебе верю», – ответил Сергей. «Что-нибудь придумаем. Это все очень серьезно. Спасибо, что рассказал мне. Я, пожалуй, надо попробовать смастерить амулет защиты сознания для тебя, Пит. Я когда с мотоциклом разбирался, то в книгах видел. Пока простенький. И постарайся не попадаться старику на глаза. Я не забуду этого. Я серьезно. Ну, ты же мой друг, Сириус», — стеснительно улыбнулся Питер. Сергей кивнул, уже начиная обдумывать, что и как написать матери и как отправить это послание, чтобы его вдруг не перехватили. Хоть вспоминая историю про Ленина в застенках, который писал Крупской с помощью молока на книжных полях. Впрочем, когда скачущие мысли и сердце успокоились, Сергей вспомнил, что он не первый Блэк, которому понадобилось скрыть послание, и он, вообще-то, кроме всего прочего, еще и маг. «Прорвемся, Пит, мы прорвемся», — пообещал Сергей слегка растерянному другу. Он уже не раз думал, как этот способный, умный, тихий и стеснительный парень мог стать предателем, что его на это толкнуло, но всегда подозревал, что в этом были виноваты две вещи – отношение самого Сириуса и какие-то жизненные обстоятельства. А возможно, что в прошлом Сириуса Питер просто выбрал другого своего друга, тем более, самому Сириусу было плевать на свою семью. Часть 2, глава 3, «Дядин колпак», 3 июля 1978 г. Англия, Лондон, Блэкхаус. Регулус никогда не думал, что доживет до такого, что в центре семейного скандала окажется он сам, а не его старший брат Сириус. В последние два года они здорово сдружились, прямо как когда-то в детстве. И даже в Хогвартсе Сириус умудрялся болтать с ним, учить гулять вместе в Хаксмиде, словно хотел нагнать все время вражды и непонимания. Два последних года были просто чудесными. Жаль, что Сириус несколько дней как закончил Хогвартс, и такого больше не будет, но это не повод. Регулус вздохнул, пытаясь справиться с раздирающими его чувствами. Было стыдно, что он сорвался, накричал на мать и нагрубил брату, но то, что ему предложили. Регулус не хотел уходить из Хогвартса, только-только закончив 5 курсов. Не мог, не хотел бросать Барти, на которого все больше и больше нападали сокурсники из-за политики мистера Крауча. Отец Барти в прошлом году возглавил департамент магического правопорядка. Барти был его лучшим другом, и когда-то давно Регулус поклялся защищать и беречь их дружбу. Он вздохнул и перевернулся на другой бок. Не так он представлял себе летние каникулы, которые начались только вчера. В субботу вечером они приехали на экспрессе вместе с братом. Сириус уже мог аппарировать прямо из Хаксмида в Лондон, но не стал этого делать, присоединившись в купе к нему и Барти. От этого воспоминания Регулусу стало еще более стыдно. «Ну, пора выполнить свое обещание», — сказал в купе Сириус, достал из кармана и увеличил свою гитару. Регул вспомнил, что брат купил этот инструмент очень и очень давно, еще когда они вместе ходили к Макглам в огромный магазин и покупали все для ремонта в комнате Сириуса. Брат сказал, что всю жизнь о таком мечтал. Иногда Регулус видел и слышал, как Сириус бренчал на этой гитаре, записывал странные значки и тексты в толстую тетрадь, но всегда прекращал это делать при людях. Возможно, стеснялся. По крайней мере, при нем никогда не пел, отговариваясь, что стихи еще сырые и к песням еще плохо подобраны рифмы, но когда-нибудь это произойдет. Прошлым летом Регулусу удалось взять обещание, что он будет первым, кому Сириус споет эти свои песни. И вот это время наступило, и брат устроил им с Барти настоящий концерт, на который в дальнейшем собралась чуть ли не половина старшекурсников Хогвартса, ехавших в поезде. Песен было около дюжины, и каждая из них была спета раз по 10, пока Сириус не охрип. Регулус так и не понял, были это стихи самого Сириуса или какие-то переделки Макглов, но песни были про то, что не стоит воевать, а надо любить девушек и своих близких. Про магию, про войну, даже про школу. Особенно запомнилась одна, которую Сириус пел чаще всего и которую под конец, через 3 часа произвольного концерта, надрывно распевал весь вагон. Песни были хорошими, трогающими душу, навевающими размышления и очень легко запоминались. Получалось, что этот концерт и песни были вроде прощальным подарком Хогвартсу от Сириуса. Регулус думал, что не удивится, если их будут потом петь во всех гостиных. А потом, когда они прибыли домой, Сириус объявил, что собирается уехать в Европу, чтобы учиться у мастера-артефактора. Мол, дар редкий и стоит его огранить. На этом настояла мать. Это Регулус понимал, только это означало, что брат с такой учебой вряд ли появится в Британии в ближайшие пару лет. Получить мастерство в артефакторике было весьма престижно, но невероятно сложно. А вот то, что последовало дальше, он никак не ожидал. Мать вместе с Сириусом объявили, что хотят, чтобы Регулус перевелся из Хогвартса в Шармбатон или Дурмстранг, чтобы закончить старшие курсы школы, тем более, что ни с французским, ни с немецким, официальными языками этих школ, у него проблем не было. Мол, ему только выбрать осталось. Регулус вспылил, что за него вдруг решили, не спросив, хочет ли он бросать школу, друга, знакомых учителей и своих однокурсников. «Эй, Рек, ты все еще дуешься?» В двери постучал Сириус, а потом и нагло вскрыл наложенную защиту, чтобы пройти в комнату. Регулус взглянул на брата и перекинулся в кота, показывая, что говорить не собирается, только Сириус как будто этому обрадовался и нагло сцапал его на колени, усевшись на любимое кресло с ногами. «Черныш ты мой желтоглазый! Ну, ты чего, брат?» Нависая над ним и убаюкивая, как младенца, спросил Сириус, а затем еще и нагло почесал за ухом. Регулус мстительно вцепился когтями в руку брата, из-за чего Сириус шикнул и укоризненно на него посмотрел. «Я хотел тебе все рассказать в Хогвартсе, но это было слишком опасно. У стен есть уши, да и чем меньше народа знает. Я просто оберегал тебя», — сказал брат. «Прости, я знаю, что ты уже взрослый, тебе 17 зимой будет. Не повторяй моих ошибок. В нашей семье ты хороший, а я вредный и капризный. Не забывай», — Сириус ткнул его в нос. «Ты слишком милый в этом образе, превращайся обратно, а то я с тобой так не могу серьезно говорить». Регулус фыркнул, но превращаться в человека не спешил. «Если Сириус уедет, когда еще дождешься хороших почесушек?» Брат это понял и хитро улыбнулся. «Да понял я, понял, прости, на хлеб не намажешь», и приступил к чесанию и поглаживаниям. «Да, как мало человеку надо, чтобы стать счастливым», — хихикнул Сириус, наблюдая, как Регулус, улыбаясь, валяется на кровати. «Тебе не понять, ты же не кот, просто это очень приятно», — отмахнулся он. «Мама так не умеет, а ты словно какой-то секрет знаешь. Мне всегда нравились кошки», — пожал плечами Сириус. «Ну что, готов услышать мои соображения?» «Да», — вздохнул Регулус. «В общем, после пасхальных каникул, когда мы вернулись в Хогвартс, я узнал кое-что очень важное. Оказалось, что наша семья весьма мешает директору Хогвартса, Альбусу Дамблдору». «Дамблдору?» — удивленно привстал Регулус, пытаясь сообразить, ничего ли не напутал его брат. «Но, да, сложно поверить, верно, но из песни слов не выкинешь. Я сейчас закончил Хогвартс, а вот ты у нас остаешься там 1 на 2 года. И, знаешь, мне совсем не хочется, чтобы ты там оставался. Очень, знаешь ли, плохое предчувствие. Очень, Сириус криво улыбнулся. Я не прощу себя, если с тобой что-то случится, Рек. Если ты снова, точнее, если так выйдет. Нельзя недооценивать директора. Я смог передать все матери, она провела расследование. С кузиной Андромедой все вышло не просто так. А еще история с Молли Прюэтт, которая вышла замуж за Уизли еще до истории с Андромедой, и еще несколько девушек из старых семей. Он очень медленно, но планомерно уничтожает магические роды через детей. И это война, в которую он втягивает выпускников Хогвартса. Не зря же так процветает и подогревается вражда между факультетами. Джеймс почти 3 месяца уговаривал вступить меня в Орден Феникса, чтобы бороться с Темным Лордом. «Орден Феникса?» – переспросил Регулус. «Да, что-то вроде партизанского движения», – хмыкнул Сириус. «За директора. Джеймс всех туда сагитировал. И Римуса, и Питера, и с факультета парочку. А еще Джеймс хочет пойти в школу Авроров, чтобы, так сказать, внедриться. Похоже на магловские детективы, которые читает Барти», – потер висок Регулус. «Ну, да», – снова хмыкнул Сириус. «Вот только когда завертится мясорубка и заварится каша, то уйти живым будет сложно. Поэтому я тебя очень прошу, не возвращайся в Хогвартс. Ради меня. Но как же Барти?» – спросил Регулус. «Он мой друг, а на него уже начались нападки на факультете. Политика его отца. Может, вы вместе куда-нибудь переведетесь?» – спросил Сириус. «Поговори с ним. Другая страна. Это другие знания. Вы же с ним любите учиться. Мистер Крауч, думаю, не будет против. От отца я слышал, что он метит в министры магии. Хотя, возможно, пока это только слухи. Министр Минчум не справляется ни с этой как бы войной и сплетнями, ни со своими же сотрудниками, так что через 2 года у него все шансы вылететь с поста, а то и вообще досрочно его освободить. Отец говорит, что не факт, что Крауч сможет добиться кресла министра за 2 лет, но взял он сразу круто. Поэтому многие на Слизерине и недовольны. Их родители начали прижимать. Возможно, что к следующим выборам Крауч наберет политического влияния. Тем более чистокровный, но с современными взглядами, он нравится народу, который из-за всех этих непонятных происшествий, исчезновения и смертей сочиняет черт знает что. Да, согласился Регулус. Барти говорил, что его отец весь сконцентрирован на карьере и почти не обращает на него внимания. Так ты не собираешься в этот Орден Феникса? Я сделал вид, что согласился, хмыкнул Сириус. Но как бы обстоятельства были выше меня, отправлюсь в Европу сразу после 1 дела и этой свадьбы послезавтра, 5 июля, на которую меня с Джеймсом пригласила Лили Эванс. Ее сестра выходит замуж. Странно только, что свадьба в среду. А что странного? Это же традиция, удивился Регулус. Да, ну я просто забыл, смутился Сириус. Почему-то запомнилось, что свадьбы по пятницам справляют. Ладно, я пойду. Обещал Питу сегодня кое в чем помочь. Регулус проводил взглядом брата и задумался о том, что же ему делать дальше, напевая самую запомнившуюся ему песню из репертуара Сириуса. Больше 1000 лет назад основатели собрались, изменили закон бытия, чтобы дать поколениям жизнь, чтоб летели птенцы из гнезд и забыли про кровь и чины. Важно лишь, чтоб достигли звезд, смелы, ловки, умны и верны, чтоб летали под светом звезды, по имени Солнце, серый камень на серой скале, в черном озере серый лед. Нам сказали, там нет войны, и учили идти вперед, а над Хогвартсом плывут облака, закрывая небесный свет, а над Хогвартсом серый дым. Хогвартсу 1000 лет, прожитых под светом звезды, по имени Солнце, и вся 1000 лет, война, война без особых причин. Ривенкла или Хаффлпафф, Гриффиндор или Слизерин, красная-красная кровь, одинаково у тех и других, одинаково в серой земле, проливаясь, она будет гнить, высыхая под светом звезды, по имени Солнце. Мы не знаем, было ли так всегда, кто придумал эту войну, кто сказал, это ваш враг, убивай, не спросив почему, я не помню, кто нас учил, ненавидеть других всей душой, флаг пустой в руки вручил, и отправил в бессмысленный бой, чтоб упасть и не видеть звезду, по имени Солнце. Больше 1000 лет назад, основатели собрались, изменили закон бытия, чтобы дать поколениям жизнь, чтоб летели птенцы из гнезд, и забыли про кровь и чины. Важно лишь, чтоб достигли звезд, не сгорев в жерле войны, чтобы жили под светом звезды, по имени Солнце. Примечание к части. Авторская переделка песни группы «Кино «Звезда по имени Солнце». Сделаем вид, что это перевод с английского. Авторские коллажи. Регулус https://vk.com/119634494/456239328. Сириус https://vk.com/119634494/456239329. Дополнительные материалы с песнями Сергея Сириуса https://fitsboek.net/ряд/fits5143091. Часть 2. Глава 4. Память. 5 июля 1978 г. Англия. Каукварт. Сергей отпарировал в Каукварт около 10 утра. Свадьба сестры Лили Эванс и ее жениха была назначена на полдень. Согласно местным традициям, бракосочетание должно было состояться в мэрии городка, а потом небольшой фуршет на дому для родственников и гостей. После некоторых раздумий Сергей понял, что местная традиция праздновать свадьбу в середине недели обусловлена некоторой экономностью и чопорностью англичан. В середине недели много не выпьешь, долго не посидишь, у всех дела, работа, всякие няни для детей до 9 вечера. Это в России принято праздновать свадьбы широко, с душой, с выкупом, похищением, дракой, порвав два баяна, со вторым днем, а то и с третьим. Пусть и есть особо нечего, но стол должен ломиться, хотя бы и просто от соления и вареной картошки, тем более, что по специальным талонам брачующиеся могли приобрести не только новую одежду, обувь и необходимые аксессуары, но и какие-нибудь деликатесы. С Наташей они поженились в январе 83-го, даже гвоздики для букета невесты покупались по блату через Мосфильм. Сергей зажмурился, отгоняя от себя видение любимой жены в длиннющей фате и самодельном кружевном платье, под крупными хлопьями снега, накрывшие его летом посреди чужой страны, в незнакомом городе и в другом времени. Видимо, навеял парк Каукварта, единственное зеленое пятно в сером городе, и белый снег цветущих тополей. «Сириус, Сириус Блэк», — окликнул его женский голос, и Сергей обернулся. «О, здравствуйте, миссис Снейп», — поздоровался он с матерью Сивируса, которую с трудом узнал. Женщина стала выглядеть куда лучше, чем в то Рождество около полутора лет назад, когда они с Сивирусом нагрянули в гости в его родительский дом. Насколько Сергей был в курсе, Эйлин Снейп продолжала жить в Каукварте, не особо желая видеться со своим отцом, но их общению с Сивирусом-младшим не мешало. У миссис Снейп в ножнах на юбке висела палочка, прикрытая маглоотталкивающими чарами, и одежда была по фигуре и какая-то благополучная, что ли, никакой неряшливости или неопрятности. Просто нормальная женщина, не слишком молодая и красивая, но была видна аристократическая выучка. Ровная спина и чуть приподнятый подбородок, уложенные в высокий пучок совершенно черные волосы, без намеков на седину. «Удивительно видеть тебя в Каукварте, Сириус», — сказала Эйлин Снейп. «Просто мы с другом приглашены на свадьбу к сестре Лили Эванс. Вы же знаете Эвансов», — ответил Сергей. «Я думал, прибуду пораньше, может, немного поболтаю с Сивирусом, если он будет здесь, а еще какой-то подарок Макгловский купить молодоженам. Вряд ли они оценят что-то волшебное, да и статут». «О, Сивируса сейчас нет дома», — ответила миссис Снейп, чуть отвернувшись и сдержав вздох. «В последнее время мой сын не часто здесь гостит, приносит лекарства, деньги, еду и уходит. Но я понимаю его, к тому же он учится на мастера. Он появлялся в субботу, когда вы закончили Хогвартс, а потом ушел. Не знаю, когда снова его увижу». «Он сказал, что будет занят». «Лекарства, так вы болели?» — спросил Сириус. «Но, похоже, что вам значительно лучше. Вы хорошо выглядите». «Спасибо», — чуть улыбнулась миссис Снейп. «И да, я знаю Эвансов. Все же в их семье появилась ведьма. Лили, верно? Так свадьба у Петуньи?» «Похоже на то», — согласился Сергей. «Только совершенно не представляю, какой подарок подарить. Что вообще дарит по такому случаю?» «Кажется, все что угодно», — подумав, ответила миссис Снейп. «Разве Лили не показывала свадебный реестр? Да и странно, что она пригласила друзей на свадьбу сестры. Так не принято, кажется. Хотя, возможно, что у Макглов по-другому, я точно не знаю». «А что такое свадебный реестр?» — удивился Сергей новому понятию, которое впервые слышал. «Это что-то вроде списка желательных подарков, которые распределяются между роднёй и коллегами. Жених и невеста записывают, что хотели бы получить, а гости выбирают, что подарит. Присылают подарок в день свадьбы или немного заранее. Я слышала, что подарки вскрываются после свадебного путешествия, но я не знаю, будет ли оно у Петунии, никогда не видела ее жениха. Да и у меня самой ничего подобного не было, слабо улыбнулась женщина. Возможно, что не стоит мучиться с подарком и подарить деньги в конверте, вздохнул Сергей. Все равно я этого реестра в глаза не видел, а так они смогут купить что-то, что им не подарили. Это приемлемо, кажется, можно дарить деньги или чеки на предъявителя, но я не знаю точно. Но, ты знаешь, что у Макглав свои деньги, деликатно намекнула миссис Снейп. Конечно знаю, улыбнулся Сириус, только надо какой-то конверт купить и может, открытку, вряд ли они обрадуются, если я трансфигурирую их из чего-нибудь и эта трансфигурация пройдет, когда они вернутся из своего свадебного путешествия. Разумно, согласилась с ним миссис Снейп. Я покажу тебе, где в Каукварте можно купить конверт и открытку. С Джеймсом Сергей встретился в половину двенадцатого недалеко у городской ратуши, которую здесь называли таунхоллом. «Привет, Сириус!» – широко улыбнулся Поттер, к которому после всех событий и рассказа Питера Сергей даже не знал, как относиться. Конечно, было необходимо поддерживать дружбу или хотя бы ее видимость, чтобы выполнить часть магического договора насчет крестника, но это было на самом деле трудно. Джеймс был избалованным мальчишкой, который даже не испытывал видимых угрызений совести или вины из-за того, что все так получилось с его родителями, тетей и дядей. Наоборот, Поттер был вполне себе счастлив. У него были деньги, свой дом и никакого надзора или опеки, а еще Лили, которая, кажется, уже вовсю считала себя хозяйкой в доме в Годриковой лощине. Сергей считал, что Евфемия и Флемонт оказали сыну медвежью услугу, защитив от наказания. Джеймс так ничего и не понял, не осознал, да даже не раскаялся. По законам семьи Блэк, которые были суровы, но в то же время справедливы какой-то своей почти первобытной справедливостью, Джеймс, который убил Дарию Поттер нечаянно, мог вернуть что-то вроде Виры. И это не означало обязательную смерть. Иногда это могла быть магия, искупление путем сложного задания или поручения, даже отданной семье Блэк первенец. И по размышлениям Сергея о сущности магии, получалось, что хотя Джеймс всеми силами попытался избежать наказания, но сама судьба повернула все так, что его первенец был фактически передан роду Блэк. Если бы они еще все сделали по-людски и Джеймс не стал слушать Дамблдора и соглашаться на предательство, получалось, что напуганные возможностью наказания сына, родители Джеймса все лишь усугубили. Да и по уверениям леди Вальбурги, Евфемию и Флемонта убил старший сын Дария и Карлуса, тоже, кстати, наполовину Блэк, чтящий традиции предков. Если только с этой стороны рассматривать концепцию, что во всем виноваты Блэки, но там и ситуация иная. Умышленное убийство с целью скрыть другое преступление. Впрочем, получалось, что когда родители Джеймса взяли вину на себя, то очистили вину сына перед родом Блэк. Око за око, двое на двое. Если бы Джеймс не помыслил навредить роду, то условно был бы прощен, хотя и взят на заметку. Законы магической справедливости в действии. Так что, скорее всего, будущий крестник достался Сириусу именно поэтому. Такие тонкие ментальные структуры были довольно сложны, но после двух лет изучения магии, просиживания за кодексом рода и просто в библиотеке Блэкхауса, Сергей много что понял. Магия не имела ничего общего с чудесами, это была наука, сродни физике или химии. Ничего не бывает просто так из ниоткуда, ничто не пропадает в никуда, все возвращается и находится в определенном жизненном круговороте. И только жуткая цепь событий, удачливые недоброжелатели, предательство близких друзей и в первую очередь, предательство наследникам собственной семьи, привело к краху рода, к жуткому уничтожению, которого Сергей не собирался допускать. «Неплохой костюм», — отметил Джеймс, — «ты похож на респектабельного серьезного Макгла, не то, что я», — и сам же засмеялся своей шутке. «Надо было тебе на твоем мотоцикле приехать, не на свадьбу же, и ты на самом деле мог бы надеть что-то поприличней, чем это», — оценив наряд друга, который был похож на классического хиппи, сказал Сергей. Все же у людей праздник. Он достал палочку, накинул вокруг чары отвлечения внимания и трансфигурировал одежду Джеймса в традиционный летний мужской костюм. «Да я теперь переплюну жениха», — хмыкнул Джеймс. «Кстати, этот Вернон довольно мерзкий магдл, такой правильный, что на зубах скрипит, ходит и говорит, как будто у него волынка в заднице». Лили посчитала, что хорошая мысль нам познакомиться до их свадьбы, Мы ходили вместе в Макдловское кафе пару дней назад. Это было нечто. Ты себе не представишь, друг. Этот Вернон, кстати, уже совсем старик. Ему больше 30 точно. А Петунья-то всего года на 3-4 старше Лили. Хотя тоже, вся из себя Макдла. Только шипела и глаза страшные делала, чтобы мы ее Дурсля не напугали. Прикинь, вот же фамилия, Дурсль. Начал меня про всякое расспрашивать, где я работаю, да сколько зарабатываю. Нотации читал, на работу предложил устроить. Представляешь, вот придурок, покровительственный такой, оборжаться можно. Ну, сам все увидишь, закончил тираду Джеймс, широко улыбаясь. Вот они идут, Джеймс, Сириус. Подошла к ним Лили Эванс в салатово-зеленом платье подружки невесты. Ой, как я рада вас видеть, хотя бы не так скучно будет на этой свадьбе. Привет, Лили, поздоровался Сергей, которого резанула по ушам такая формулировка. О, тебе не будет скучно, обещаю, поиграл бровями Джеймс, а Сергей заметил, как затравленно на них посматривает невеста. Петунья Эванс, старшая сестра Лили, была довольно симпатичной блондинкой, с немного вытянутым лицом, хотя, возможно, что это было от удивления и желания, чтобы малолетних магов с веселыми шуточками и розыгрышами на ее свадьбе не было. В Британии совсем по-другому отмечали свадьбу. В мэрии после регистрации брака жених и невеста станцевали первый танец. Потом еще мистер Эванс станцевал с Петуньей. После состоялся так называемый свадебный завтрак. Он был прямо дома у Эвансов. Народа было не так и много, 16 человек всего. В комнате стоял стол с закусками, за который никто не садился. Надо было просто подходить и что-нибудь брать для перекуса. Еще Петунья бросила в немногочисленных девиц свой свадебный букет, что показалось Сергею странным, он такой традиции не помнил. Этот букет поймала Лили и многозначительно улыбалась Джеймсу. Потом Сергей узнал, что это означало примету, что поймавшая букет в скором времени выйдет замуж. Поттеру было ужасно скучно, и он пытался развлечь себя шутками над Макдлами, но Сергей трижды пресек это на корню. В общем, удалось не испортить невесте праздник и ладно. Около 6 вечера, вручив конверт с подарком, Сергей распрощался с новоиспеченной четой Дурслей, вышел на улицу, завернул на неприметную полянку с дубом и отпарировал в Лондон. Оставалось закончить дело с Питером. К таким людям, как те подонки, которые убили мистера Петтигрю, у Сергея еще с прошлой жизни были личные счеты. Часть 2, глава 5, да и нет. 5 июля 1978 г. Англия, Лондон. «Питер, что с тобой?» – спросила его мать. «Ты сегодня весь как на иголках. Это из-за того письма, которое ты получил утром. Что там было написано?» «Ничего особенного. Все в порядке, мам», – спокойно ответил Питер, справляясь со своим голосом. «Все нормально. Я, пожалуй, прогуляюсь». Он накинул тонкую ветровку и сунул в карман палочку. Вечером в доках было прохладно. «Постарайся не ввязываться в неприятности», – тихо сказала ему вслед мать. Питер ничего не ответил и быстро покинул небольшую родительскую квартиру. С Темзы он услышал перезвон четвертного колокола на северной башне Вестминстерского дворца. Биг Бен должен был пробить 6 часов через 15 минут. Впрочем, Сириус мог и опоздать. Тем более, что был приглашен на какую-то свадьбу. Настроившись на долгое ожидание, Питер быстрым шагом прошел до доков и занял удобную позицию, с которой просматривался подход. Он облокотился о небольшой выступ здания и слился с пейзажем. Такое умение не требовало махания палочкой, это были его личная наработка и привычка. Для сыщика важна незаметность и способность к длительной слежке. В детстве Питер мечтал, что станет сыщиком, как знаменитый Шерлок Холмс. Его отец, Сэм Петтигрю, очень любил детектива и передал свою любовь сыну. В их небольшой квартире был целый стеллаж любовно покупаемых и зачитанных до дыр книг. Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Ян Флеминг, Джеймс Филлис, даже американец Рекс Стаут там отметился. Когда родители сказали Питеру, что он волшебник, то он думал, что у магов тоже может быть нужда в магических следователях. После того, как Сириус Блэк помог реконструировать смерть Сэма Петтигрю, Питер подозревал, что его старика подвело любопытство и эти проклятые детективы. В таких историях ты всегда ассоциируешь себя, если не с главным сыщиком, то хотя бы с его помощником, но никак не с жертвой или неугодным свидетелем. Банально и обидно до слез. Питеру нравилось узнавать секреты, раскрывать тайны и загадки. Конечно, особо запутанных историй в Хогвартсе не было. По крайней мере, до недавнего времени, пока он не подслушал разговор директора Дамблдора и Джеймса Поттера. Впрочем, после этого чего-то необычного не происходило. Джеймс вел себя как всегда. Сириус, с которым Питер поделился подслушанной информацией, вроде бы тоже. Они готовились к экзаменам и думали о будущем. Сразу после сдачи жаба нужно было отправить документы в Министерство магии для того, чтобы дали направление на трехгодичные курсы авроров. Джеймс Поттер целых 2 месяца расписывал, как это будет круто. Та же школа, только с небольшой муштрой и с предоставлением общежития для тех, кто в нем нуждается. А по окончании выдадут значок «Аврора», и будешь ловить преступников и плохих магов. В основном Джеймс уговаривал Сириуса и, кажется, даже не знал, что Питер нацелился на это же подразделение Министерства магии. Конечно, не детективное агентство, но надо же с чего-то начинать. Карьера в полиции магов была для Питера довольно очевидным путем задержаться в мире волшебников. В отличие от многих ведомств, туда принимали полукровок и чистокровных в первом поколении. Питер сам думал об Аврорате, как о ступеньке к своей мечте, поэтому с 5-го курса особо налегал на предметы, требующиеся для поступления туда. Еще Поттер часто говорил о неком Ордене Феникса, агитируя вступить в эту тайную организацию, но Питер думал, что лучше держаться в стороне от директора Дамблдора и его махинаций. Блэк поблагодарил Питера за ту информацию и вроде бы все воспринял серьезно, но не спешил разоблачать Джеймса, как будто между ними все было по-прежнему. Сириус тоже решил стать Аврором и, кажется, был не против идеи вступить в тайный орден, но, с другой стороны, Блэк всегда лез на рожон и не слушал ничьих советов, да Питер и не совался, выйдет себе дороже. Уже было удивительно, что Сириус сдержал данное в апреле слово и пару дней назад они вдвоем раскрыли убийство отца Питера. Оказалось, что 2 местных инспекторов Скотленд-Ярда договаривались о протекции их с турецкой мафией, получали от них деньги. Члены группировки обнаружили Сэма Петтигрю, который это видел, приняли за шпиона и привели на ту встречу. Отец Питера иногда выпивал в полицейском пабе, так что узнал инспекторов и мог выдать их коллегам. Один из инспекторов попросил подельников избавиться от свидетеля и обставить все как простое ограбление. Но, кажется, перестарались или оставили слишком приметные следы. Ну а потом дело было закрыто не без участия тех двоих. При магической реконструкции событий Питеру показалась странной фраза одного из инспекторов, потому что выходило, что его отец намеренно следил за этой мафиозной группировкой, словно был одним из осведомителей полиции. Впрочем, на его вопросы мать сказала, что ничего не знает об этом, но это вполне возможно. Сириус обещал что-нибудь придумать и навестить Питера сегодня. Но что мог сделать Блэк? Чем помочь? Аврорат в дела Макглов не вмешивается. Самим им вершить суд, если кто-то узнает, то не сдобровать. Сэм Петтигрю был магом, но палочку держал дома из-за статута секретности и кучи обязывающих и связывающих по рукам и ногам магических законов. Кому хочется в Азкабан, да и Сириусу в связи с большим зубом, который точит на Блэков директор Дамблдор, лучше не светиться в делах с Макглами. Вдруг кто-то узнает? Питер угрюмо посмотрел на серую воду Темзы. Утром к нему прилетела сова из министерства с отказом в курсах авроров без объяснения причины. «Привет, Пит», — отвлек от невеселых мыслей появившийся Сириус Блэк. «Привет, Сириус. Прости, что немного опоздал. Меня тут сова нагнала. Очень странно». Блэк крутил в руках письмо со знакомым гербом. Точно такое же Питер получил утром. «Наверное, это из комиссии. По поводу Аврората. Мне сегодня такое же пришло». «С отказом», — ответил Питер. Настроение упало еще ниже, чем было. Ярко-синие глаза изучили сургуч с печатью и написанные на конверте имя и адрес. «Интересно, с чего бы им писать? Я не подавал никакого прошения», — медленно ответил Сириус. «Не подавал, но...» «Ты же сказал», — удивился Питер. «Иногда проще согласиться и не сделать. Тем более, что обещания поступить в Аврорат я не давал. ХМ на самом деле их герб. Как странно. Может, сразу сжечь? Зачем сжечь?» — удивился Питер. «Ну, вдруг там магический контракт, который активируется при вскрытии», — снова повертел письмо Сириус. «Тем более, как я уже сказал, прошений в Министерство магии я не подавал. Так что, подожди», — остановил Питер Сириуса, который уже нацелил палочку на конверт. «Давай я распечатаю и посмотрю, что там. Вдруг это что-то важное. Хорошо, но я все же проверю», — ответил Сириус и наложил на письмо целый спектр различных заклинаний. «Вроде все чисто. Ни проклятий, ни ядов, ни каких-нибудь сюрпризов. Держи». Питер сдернул печать министерства и достал лист бумаги со знакомыми завитушками. «Доводим до вашего сведения, что вы приняты на курсы «Авроров». Занятия начинаются с 1 августа. Общий сбор на площади Рассела в полдень. При себе иметь палочку, письмо-пропуск, сменную одежду, прочитал Питер. Пропуск что, не именной, удивился Сириус. Кажется, нет, только на конверте имя, ответил Питер. Ерунда какая-то, дай-ка свой конверт, держи. Сириус изучил короткое письмо отказа, вытащил его, сунул в конверт, подписанный на имя Питера, свое письмо, поджег и свой конверт, и записку с отказом. Ну, вот и все. Раз они не удосужились подписать имя и уверены в том, что не ошибаются, ухмыльнулся Блэк. Держи, если ты, конечно, хочешь туда пойти. Я вот даже не отправлял запроса в министерство и могу в этом поклясться. Я вообще завтра в Европу уезжаю, у меня контракт. Так что, Питер взял протянутое письмо. Спасибо. Ну, тут точно вообще ни за что, покачал головой Сириус. Знаешь, Пит, я более чем уверен, что через какое-то время Джеймсу надоест эта игра в солдатиков. Я про аврорские курсы. Зарабатывать на хлеб с маслом ему не надо, у него красивая невеста, есть свой дом. Вылазки же и войнушки с полумифическим темным лордом гораздо интересней. Так что я не уверен, что он закончит эти курсы и не бросит все на полпути. Но ты, я уверен, что ты закончишь и станешь одним из лучших кадетов, или как там авроров называют. В тебе скрыт большой потенциал. Питер даже растерялся от такой хвалебной речи в свою честь. Не ожидал, только и смог пробормотать он. Я подумал про тех типов, ну, которые твоего отца убили. Эти люди, подонки и трусы, они сами друг друга поубивают, чтобы замести следы. Лица мы видели. С помощью магии я их следы и ментальные образы быстро найду. Накину чары невидимости, поброжу по лондонскому отделению Скотленд-Ярда. Проникнуть туда можно. Найду их кабинеты или столы, что там у Макглов. Каждому из них подброшу записку о том, что его подельник хочет его сдать и выйти сухим из воды. Что под них начали копать, и есть свидетель, который решил признаться в убийстве твоего отца. Никаких нарушений законов. Просто пара записок, и их сущность сама их выдаст. Тебе надо будет держать руку на пульсе. Следить ты умеешь. Покажу одно заклинание, если получится и захочешь, то найдешь инспектора, на которого работал твой отец. Скажешь, например, что тайник нашел или еще что-нибудь в таком роде с дневником отца. Если, конечно, что-то узнаешь от тех инспекторов. Почерк подделать с помощью магии несложно. Но пусть компенсацию твоей матери выдадут за его смерть. Я узнавал, они должны были, раз он был информатором управления, но, видимо, раз никого не арестовали, то зажали. Надеюсь, что арестуют того, кто останется. Ну ты даешь, только и выдавил Питер. Как в настоящем детективе. Не только ты любишь детективы, усмехнулся Сириус. Хотя можно и не особо лезть. Уверен, что такие подонки долго не живут. Анонимный звонок в полицию тоже может кое-что сделать. Имена я сегодня узнаю. Посмотрим, как все получится, кивнул Питер, уже все для себя решив. Тогда вперед, хмыкнул его друг. Слушай, мне тут во вторник одна девчонка написала с Хаффлпаффа. Она с 5-го, то есть теперь с 6-го курса, ну... Ты не знаешь ее, наверное. Мы иногда с ней общались. Она спросила меня про те песни, которые ты пел в Хогвартс-экспрессе. Спрашивала, можешь ли ты дать тексты. Она только две песни хорошо запомнила, а другие не очень, спросил Питер. Сам он аппарировал в Лондон из Хаксмида, и, о чем с таким восторгом писала Мэри Стивенс, не очень хорошо понимал. Ладно, пожал плечами Сириус, напишу. «А мне споешь?» – рискнул спросить Питер. «Можно еще Римуса позвать, я его с выпуска не видел. Сходим в дырявый котел, можно еще кого-то позвать. Ну, если ты уезжаешь надолго, то, как-то попрощаться, можно. Все равно придется сказать Джеймсу. Не хотелось бы делать это в письме, так что можно позвать всех знакомых. Свой выпуск мы не отметили, как подобает взрослым волшебникам», – подмигнул Сириус. «Тогда, пока ты будешь в Скотленд-Ярде, я навещу старину Тома и все организую», — улыбнулся в ответ Питер. Жизнь определенно налаживалась. Часть 2. Глава 6. Революционная ламбада. 5 июля 1978 г. Англия, Диагон-Аллея, паб «Дырявый котел». Такого количества народа Сергей не ожидал. С одной стороны, «Дырявый котел» был чуть ли не единственным магическим питейным заведением в Лондоне, и, по воспоминаниям Сириуса, паб предоставлял услуги гостиницы. К тому же тут можно было неплохо подкрепиться, Но, с другой, он не представлял, что тут есть еще помещение. Как оказалось, проход мимо стойки, подключенный к общей сети камин и пара столиков возле черного хода, за кирпичной стеной которого пряталась диагоналлея, это еще не весь дырявый котел. Точнее, за столиками у черного хода в основном сидели маги и волшебные существа, которые хотели просто пропустить кружечку, и контингент попроще. Гостиница в дырявом котле была этажом выше, и вот под этими комнатами и располагались основные чертоги и кулуары заведения. Неприметный проход туда, прикрытый плотной шторой, располагался как раз под лестницей, которая вела наверх. Так что, когда Сергей справился с подкладыванием жирной такой свиньи местным продажным ментам, прибыл через площадку аппарации на диагоналлею, вошел в паб со стороны магического квартала, в котором закрылись уже почти все магазины, то хозяин Томса проводил именно за эту шторку, сообщив, что его уже ждут друзья. Каково же было удивление Сергея, когда он обнаружил в просторной, чистой и приличной комнате паба толпу молодых людей и девушек, которых было порядка 60 человек. За каких-то несколько часов в дырявом котле собрались 2/3 7-6 курсов, а еще он узнал и парочку пятикурсников с потока брата. Такого ажиотажа он как-то не ожидал и думал, что в лучшем случае соберется человек 10, а тут были представители всех факультетов, включая Слизерин, в различной одежде, а не в одинаково черных мантиях, с галстуками и значками, выявляющих факультетскую принадлежность. Студенты стали просто молодыми людьми, которые собрались вместе. В некоторых Сергей даже узнавал и выпускников прошлых лет вроде тех же Фрэнка Лангбаттома и его подружки Алисы, фамилия которой вылетела из головы, а по воспоминаниям Сириуса, девушка была Лангбаттом, так как вышла за Фрэнка замуж. Даже Северус Снейп с независимым видом сидел в углу за дальним столиком и пил что-то похожее на Элли из высокой кружки. Рядом с Северусом сидели Регулус, Барти и парочка их сокурсников. Впрочем, Сергей сам пару часов назад отправил к брату домовика с запиской о спонтанном прощальном вечере в дырявом котле. Регулус все же послушал совета и согласился перевестись в Шармбатон, причем смог очень быстро уговорить своего друга, Барти Крауча, отправиться во французскую академию магии вместе. С учетом того, что старший Крауч работает в министерстве, после окончания образования во Франции Барти могла ждать вполне успешная карьера в департаменте международного магического сотрудничества. В том, что блестящих студентов Хогвартса примут в Шармбатон, Сергей не сомневался. Барти так вообще смог побить все известные рекорды и сдал целых 12 сов на превосходно, то есть абсолютно все предметы, которые преподавались в Хогвартсе, даже такие, как прорицание. У Регулуса с таким же блестящим результатом было сдано 10 сов. Прорицание и магловедение младший Блэк не изучал, а вот и Сириус. Заметили появление Сергея. Он поздоровался со всеми, бросая взгляды на несколько смущенных Питера и Регулуса. Вот и гадай теперь, кто позвал столько людей. Джеймс приветственно поднял кружку со сливочным пивом и махнул рукой, приглашая на свободное место рядом с собой и радостной Лили Эванс. Сергею протянули магическое меню, которого нужно было коснуться волшебной палочкой, чтобы сделать заказ. «Пит, Римус, что будете?» — спросил Сергей, заметив, что перед друзьями ничего не стоит. «Я угощаю, не стесняйтесь». Местные неписанные правила праздников и вечеринок для Сергея казались немного дикими. Обычно каждый приносил или заказывал себе сам, не принято было, например, ставить общую бутылку водки на стол и пить только это спиртное. Еще в Хаксмиде он приметил такое явное отличие от того, что было знакомо ему, но, по воспоминаниям Сириуса, это было вполне в норме. Иногда нормально было распитие одной бутылки на двоих, но не факт, что распивалось именно все. Чаще по одному фужеру, чтобы попробовать и оценить вкус. Зачастую гость, который принес бутылку вина, мог угостить хозяев по бокалу и забрать недопитую бутылку с собой. Ну и плюс тут были сильно распространены домашние бары с набором различных напитков. Иногда редким гостям отец предлагал что-то выпить из своего магически запечатанного бюро с различными сортами крепкого алкоголя. И, кстати, вот в этом случае Блэкам было наплевать на производителя. Хорошему коньяку, водке или виски было простительно быть изготовленным маглами. В общем, большинство праздников в Британии проводили в складчину, когда каждый что-то приносил и чаще всего сам это пил и ел, и обычно это был просто легкий перекус и слабый алкоголь вроде эля, грога, меда, стаута и сидра. Получалось, что люди собирались вместе больше для того, чтобы пообщаться, поговорить, а не чтобы поесть до отвала или напиться. Но широкую русскую душу такая прагматичность британцев несколько задевала и раздражала. В свое время и Сергей с парнями из института, армии, с работы тоже организовывали праздники в складчину, что-то приносили, что-то покупали, что-то доставали, времена были всякие, а праздника хотелось, но это был именно общий стол, за которым все было общее, а не у каждого свое на общей площади. Приглашали девчонок, с которых, ясное дело, никогда не брали никаких денег, другое дело, если они по-быстрому организовывали салатики-бутербродики из имеющихся продуктов, это ценилось. Впрочем, лезть с распредложениями в традиции местных Сергей не собирался, это было совершенно лишним, оставалось только принять действительность. Глотнув стаута, который был похож на очень вкусное темное пиво, о котором когда-то можно было только мечтать, попивая «Жигулевское», Сергей достал из кармана и увеличил свою гитару. Народ явно оживился и зашушукался. «А во, так хвост не соврал насчет песен?» — спросил Джеймс. «Ты полон сюрпризов, Сири», и поправился. «Сириус». Сергей пожал плечами и начал наигрывать проигрыш песни про четыре окна, решив начать со спокойной баллады, чтобы настроить публику.